«И надолго уехал хозяин?» — спросила Соня. «На 1,5 года», — сказал я. «А когда он вернется, где ты будешь жить?» «Ну, найду себе что-нибудь другое». «Но это, наверное, очень дорого. Сколько ты ему платишь?» «Ничего не плачу. Обычную квартплату». «Врешь», — сказала Соня. «За такую квартиру? Почему врешь? Они же не могли все это бросить. Цветы, птицы, сидр, наконец», — ответил я несколько нервно. «А», — грустно протянула Соня, — «понятно. Ты тут поливаешь цветы». «А ты надолго приехала?» — перевел я разговор. «Разве сейчас каникулы?» «Я приехала насовсем, Петя. Я ушла от мужа». «Как это? Почему?» — оторопел я. «Потому что он тупой». «Тупой, понимаешь? Но ведь он тебя любит. Ты сама писала. Но мало ли что я писала. Я могу здесь пожить?» «Конечно. О чем ты спрашиваешь?» «Соня, но как же так?» «Так, Петя, так. Не будем об этом. Ты служил в армии, а я жила там одна, совершенно одна. Он добрый человек, он всегда ходил со мной на могилу к нашим, а потом сделал предложение, ну и... Я ведь была совсем одна, понимаешь?» «Сонька», — сказал я и обнял ее, и стал целовать эти печальные горькие глаза. И вдруг почувствовал руками, которыми обнимал ее, что она как бы оплывает, как бы оттаивает, и все то, что, видимо, накопилось в ее одинокой душе за последнее время, вот-вот хлынет наружу слезами облегчения и муки. «Соня», — сказал я с болью. И она заплакала. Она заплакала у меня на плече и стала порывисто наобум целовать меня в шею, в глаза, в щеки, приговаривая: «Петька, Петька, Петенька». «Плакала ли когда-нибудь ваша родная сестра на вашем плече? Ну, Сонь, перестань, успокойся. Ну, милая моя, все, ну, все прошло, ты будешь жить здесь, мы будем вместе, слышишь?» Я гладил ее по голове и вдруг увидел в ее пышных волосах одинокий седой волос. «Что это, Соня?» «Ерунда», — сказала она, вытирая слез. «Ерунда. Почему тебя не приняли в институт? Ты же прошел конкурс». «Ну, не приняли и плевать», — сказал я. «Поступлю на вечерний, поработаю в газете, поступлю. И вообще, на писателей не учат. Я начал прозу писать, Соня. В одном журнале обещают напечатать мой рассказ. Тогда я куплю тебе путевку, тебе нужно отдохнуть, а потом мы что-нибудь придумаем». «Глупый», — сказала она, — «я уже все придумала сама. Смотри». Она достала из сумочки какое-то письмо. «Меня уже пригласили работать в Шатуру, в музыкальную школу. Это под Москвой, 200 километров. Мы будем видеться каждое воскресенье. Мы теперь всегда будем вместе, хорошо? Нас ведь только двое осталось, Петя». И как назло, именно в этот момент раздался звонок в прихожей. «Кто это?» — спросила Соня. «Я знал, кто это. Но я сделал вид, что не знаю, пожал плечами и пошел открывать дверь. Конечно, это была Ирка». «Привет», — сказала она, шагнув через порог. «Извини, я задержалась. Столько народа в метро. Из театров, что ли, едут». «Футбол сегодня», — сказал я. Она сбросила пальто и тут увидела Сонин чемодан. «Чей это?» — сказала она. «Идем, я познакомлю тебя с моей сестрой», — сказал я. «А может быть, я...» Она потянулась к пальто, собираясь уйти.